Гарри, ты не мог бы помочь мне в одном эксперименте? Примечание к части. Ну вот как-то так. А чем следующую главу сделать? На выбор. 1. Корнелиус Фадж и Люциус Малфой, их встреча и последствия. 2. Встреча Амелии, Фаджа, Сириуса и лохматой парочки. 3. Эксперименты лохматой парочки. Ну и как всегда, добро пожаловать в ПБ. О трудностях экспериментальных методик. Примечание к части. По итогам голосования ловите. Гарри решительно кивнул. Это же Гермиона. Разумеется, он поможет ей всем, чем может. Вот только, конечно, я готов помочь, но может лучше попросить Сириуса или Ремуса, они больше знают. Нет, Гарри, в этом эксперименте мне нужен именно ты. Гермиона замялась. Она давно собиралась подойти с этой просьбой к Гарри, даже спланировала разговор, но в реальности оказалось, что это слишком волнительно и еще дико смущает. «Хватит, соберись, это просто эксперимент», — сказала она себе. «Ты же нереальные отношения ему предлагаешь, чего переживать? Пару минут и вы сможете дальше спокойно общаться». Глубоко вздохнув, она решилась. «Понимаешь, мы уже не дети, и многие мои ровесницы, включая соседок по спальне, определенным образом взаимодействуют с парнями, например, целуются. И я прекрасно понимаю, что это необходимый опыт для людей нашего возраста, и мне он просто необходим. Я хочу лучше понимать, почему девчонки так этим увлечены. Не пропускаю ли я что-то важное в жизни, но мне ни с кем изучать эту сторону жизни». «А Крам?» – тут же уточнил опешивший Гарри. «А что Крам?» – вздохнула Гермиона. «Он-то может и не прочь был, но я была не готова, и стеснялась, честно говоря. Он же знаменитость, наверняка целовал кучу девчонок. Что бы он подумал насчет моих навыков, хотя это и не основная причина. Просто я так и не начала относиться к нему с необходимым доверием. Поэтому я хотела бы попросить тебя поцеловать меня, один раз, чтобы я узнала эти ощущения и могла жить дальше». Гермиона, Гарри с трудом удерживал всего лишь заинтересованное лицо, хотя внутри ликовал. Но одним поцелуем он довольствоваться не хотел, равно как и обманывать девушку или пользоваться ее просьбой в корыстных целях. «Я понимаю причины твоей просьбы, и, как я уже сказал, готов тебе помочь в этом, но ты уверена, что хочешь, чтобы твой первый поцелуй был таким? Я думаю, это должно происходить с любимым человеком». «Уверена», — решительно кивнула Гермиона. «И это не влияние случившегося за столом? Я бы не хотела испортить нашу дружбу, потому что воспользовался тобой, пока ты ощущаешь последствия зелья или эмоциональное переживание. Нет, я уже давно об этом думала. Если честно, то буквально с того дня, как приехала на Гримма». Гарри, немного успокоенный, кивнул. «Не думаешь же ты, что я пришла к тебе с идеей эксперимента без тщательного планирования?» «Нет», — улыбнулся Гарри, — «ты бы никогда так не поступила». «Хорошо, как мы это сделаем? А что, есть много способов?» Подняла бровь Гермиона, вызывая у Гарри желание зацеловать ее без дальнейших обсуждений. «Ты поцелуешь меня в губы, и мы обсудим наши чувства». «Действительно. Ну тогда, если ты готова». Гермиона с волнением смотрела, как лицо Гарри приближается к ее лицу, и снова видела в его глазах что-то непонятное. Усилием воли она заставила себя не потянуться к нему слишком резко, а лишь немного подалась вперед. Ее сердце словно сошло с ума, предвкушая первый поцелуй, и забилось часто-часто. Вот долгожданный миг ее первого поцелуя. Их губы встретились, и острое чувство разочарования затопило девушку. Она не почувствовала ничего. Да, что-то мягкое прикоснулось к ее губам, но никаких острых или особенно приятных ощущений она не испытала. Было похоже на то же ощущение, что она испытывала, проводя языком по губам. «Ну и как результат?» – спросил Гарри, внимательно разглядывая покрасневшую девушку. «Ожидаемо», – вздохнула Гермиона. «Я была права, любовь и поцелуй – это не для меня. Я ничего не почувствовала». Но, увидев, как погрустнел ее друг, Гермиона решила его поддержать. «Я очень благодарна тебе за помощь. Я понимаю, тебе, наверное, не очень приятно было целовать меня. Ты бы предпочел делать это с Чжоу. Я думаю, ты не права». Грустное выражение лица Гарри уступило место решительности. «Если позволишь, я считаю, что ты неверно задала исходные условия эксперимента». «Что?» – ошарашенно переспросила Гермиона. «Не права?» «Да», – решительно мотнул головой Гарри. «Он не мог позволить девушке уйти сейчас. Это был бы конец всем его мечтам. Нужно было доказать Гермионе, что она не бесчувственная заучка, и убедить, что она гораздо красивее Чжоу. Кстати, при чем она здесь вообще? Я считаю, что важнейшим составляющим поцелуя является не физический аспект, а эмоциональный. Удовольствие мы получаем не столько от самого соприкосновения губ, сколько от чувства единения и интимности происходящего. Этакий сплав высокой степени доверия, допуска до сокровенного, желание дарить удовольствие другому человеку и получать удовольствие от того, что приятно любимому, понимаешь, так это и работает, поэтому любящие люди испытывают эмоции от поцелуя, а не любящие. Гарри говорил очень убежденно, его глаза сияли и завораживали, Гермиона лишь могла кивать, не понимая, к чему он ведет, но внутренне соглашаясь. Поэтому, для чистоты эксперимента ты должна представить себя моей девушкой. И когда эти условия будут соблюдены, мы повторим. И как я должна себе это представить? Поразилась Гермиона. Однако она слегка лукавила. Представить себя его девушкой было легче легкого. Особенно для нее, она уже неоднократно так делала. Втайне от всех. Ведь что может быть проще, чем представить своим парнем самого замечательного волшебника на свете? Не знаю, задумался Гарри. Тогда по-другому, представь на месте меня парня, который тебе нравится, и закрой глаза, чтобы я не сбивал тебя с толку. Тогда ты сможешь думать, что все происходит по-настоящему и испытаешь те чувства, которые должна. Хорошо, сосредоточилась Гермиона. Парня, который нравится, увы, таких нет, кроме Гарри. Но его представлять нет смысла, он и так здесь. Ведь даже сейчас, когда я согласилась сдаться и остановиться на одном поцелуе, он продолжает мне помогать и готов поцеловать меня снова, несмотря на то, что ему это не приносит удовольствия. Что же делать? Стоп, я могу представить себе, что я нравлюсь Гарри и он целует меня не потому, что я его попросила, а потому что он хочет. Это же тоже может сработать. Я готова. Гермиона закрыла глаза и почувствовала, как руки Гарри нежно обнимают ее за талию. Потом ее губы встретились с губами друга, и она почувствовала что-то невероятно теплое внутри. Неожиданно для нее Гарри не спешил отстраняться, и поцелуй все длился и длился. Эйфория оборвалась внезапно, когда она осознала, что все это лишь игра. Девушка уперлась руками в грудь парня и отстранилась сама. Открыв глаза, она успела увидеть, как во взгляде Гарри промелькнуло сожаление. Гермиону затопила грусть. Она поняла, что ошиблась снова, зря все это затеяла. Даже те невероятно приятные ощущения, которые подарил первый настоящий поцелуй, не стоили той боли, которая придет на смену. Как жить дальше, зная об этом наслаждении и о том, что ей не суждено его испытать снова? Жаль, у нее больше нет маховика, чтобы вернуться хоть на час назад и отговорить себя от этой идеи. И почему она не продумала последствия? Наверное, подсознательно убедила себя, что не испытает ничего и поэтому сможет спокойно жить дальше. Какая ошибка? Я так понимаю, получилось лучше? Спросил Гарри, сам того не зная, отвлекая девушку от тяжелых мыслей. Что? Ответила Гермиона, стараясь не заплакать. А да, получилось. Мы, кажется, договорились обсудить испытанные ощущения, правильно? Может, потом? Слабо запротестовала девушка, мечтая только найти тихий угол, чтобы оплакать собственное будущее. После испытанного она была уверена, что ни с кем больше никогда целоваться не станет. Зачем? Никто, кроме Гарри, таких эмоций и такого счастья ей не подарит. Значит, она всю жизнь будет одинокой. А Поттер однажды женится, и она потеряет место даже близкой подруге. Печальная перспектива. Лучше сейчас, покачал головой Гарри, не понимая, что происходит с подругой. Тогда мы сможем исправить недочеты и повторить эксперимент. Нет смысла. Эксперимент завершился удачно. И я. Правда? Недоверчиво перебил Гарри. Просто ты прекратила его, и я подумал, тебе не понравилось. Правда. Мне понравилось. Но повторять мы этого не будем. Почему? Потому что... Взорвалась Гермиона, и, внезапно осознав, что до сих пор находится в объятиях, принялась яростно вырываться. Это не ответ, нахмурился Гарри, даже не собираясь отпускать девушку. Успокойся и объясни, что пошло не так. Все пошло не так, я ожидала совсем не этого. По щекам Гермионы потекли слезы, я представила. Представила, что я, твоя девушка. И это было чудесно. И пока мы целовались, я была счастлива. А теперь что? Я не могу спокойно жить дальше, зная, что этого не повторится. Ну, Гарри попытался успокоить подругу. Мы можем это повторить, я не против. Не против? Ты очень добр, Гарри. Спасибо, что ты такой хороший друг. Ты ведь и правда готов ради меня идти на такую жертву и целоваться с девушкой, к которой ничего не испытываешь. Ты ведь сам говорил о том, что для поцелуя важны чувства, а я для тебя просто подруга. Эксперимент. Да с чего ты это взяла? Удивился Гарри, наконец понимая, что происходит с Гермионой. Это не так, ты мне очень нравишься. Не надо меня утешать, вытирая слезы, пробормотала Гермиона. Я справлюсь. И не надо жертвовать собой ради меня. Я не хочу, чтобы ты из-за своего благородства попал в ловушку. Но я... Гарри запнулся. Гермиона не верит, что может мне нравиться, пронеслось в его голове, но я должен ей доказать это прямо сейчас, иначе она сама себя вгонит в депрессию. Нужно логически доказать ей, что она не права, или попробовать сыграть на ее особом отношении ко мне. Гермиона, послушай, я бы ни за что не позволил себе забрать твой первый поцелуй, если бы ты мне не нравилась. Ты просто выполнял мою просьбу, всхлипнула Гермиона. Ты пытался отказаться, а я настаивала. Но я дал себя убедить, верно? А ты знаешь, каким я бываю упрямым. Да но, попыталась найти контраргумент Гермиона, которая от интеллектуальной активности даже успокоилась. Снова но. Гермиона, ну почему ты мне не веришь? Потому что я видела, как ты смотришь на Чанг, и я знаю, что я далеко не такая красивая, как она. А по-твоему, я из тех парней, которые смотрят только на внешность? Несколько обиделся Гарри. Нет, конечно нет. Тогда при чем тут внешность Чанг? Ну, она. Гермиона задумалась. Она никогда раньше не смотрела на ситуацию с такой точки зрения. Гарри и правда не обращал внимания на внешность, дружил же он с ней. Так почему она была уверена в том, что именно Чанг более всего интересует Гарри? И почему она раньше не видела этой несостыковки? Она наверняка хороший человек, предположила Гермиона в безнадежной попытке защитить свою точку зрения. Может быть, кивнул Гарри, но мы этого не знаем. И общаюсь я не с ней, а с тобой. И нравишься мне ты, а не Чжоу. Тогда почему ты не пригласил меня на бал, раз я тебе нравлюсь? Хмыкнула Гермиона, приводя беспроигрышный аргумент. Потому что тогда я думал иначе, сознался Гарри. Не надо копаться в прошлом. То есть нравиться я тебе стала только после бала, одолеваемая нехорошими предчувствиями, уточнила девушка, увидел меня в праздничном и внезапно щелкнула. Да, оговорил не внешность главное. Нет, нравится ты мне начала раньше, просто я этого не осознавал, пока не щелкнула. Но щелкнула не на балу, тогда я просто порадовался, что ты прекрасно проводишь время. А когда, признавайся, раз уж начала заводиться Гермиона. Когда рассказывал нашу историю твоим родителям, я рассказывал и понимал, насколько ты для меня важна, что ты самый близкий мне человек, и задался вопросом, друг ли ты мне или что-то большее, ведь у меня есть тайны от всех, кроме тебя, даже от Сириуса, а он моя семья, и значит ты гораздо больше, чем друг, просто я этого не понимал, больше чем друг, кто же я тебе тогда, жена, или может я просто хороший друг в отличие от всех остальных, и вообще... Это все доказывает только то, что ты мне доверяешь, а не то, что я тебе нравлюсь. А значит, я права, ты просто не хочешь меня обидеть. Нет, хочу я совсем не этого. Не этого, а чего ж ты хочешь? Запальчиво задав риторический, как ей казалось, вопрос, отреагировать Гермиона не успела. Пользуясь тем, что девушка до сих пор в его руках, Гарри неожиданно поцеловал ее снова. Наглец, только и успела подумать Грейнджер. «Но это так приятно. Хочу продолжать наши эксперименты», – прошептал Гарри ей на ухо, когда наконец смог оторваться от приятного процесса. «Теперь это так называется», – лукаво ответила девушка, внезапно растерявшая желание спорить. Что и сказать, доказательство того, что она нравится, у Гарри вышло убойным. «Это чтоб никто не догадался», – пошутил Гарри. «Теперь веришь?» «Конечно же нет», — фыркнула Гермиона, увлекая друга к креслу и удобно располагаясь на его коленях. «Вам, мистер Поттер, придется мне это доказывать. Я же верю только проверенным фактам». «Написать на эту тему эссе?» — хмыкнул Поттер. «После очередного поцелуя, боюсь, я привык, что ты помогаешь мне с письменными работами. Тогда придется доказывать устно», — озабоченно покачала головой девушка, в самом прямом смысле этого слова. Примерно час спустя, когда от поцелуев уже немного болели губы, а Гермиона дважды умудрилась укусить язык Гарри, парочка решила притормозить. Они давно перебрались на кровать Гарри, так как эксперимент требовал, чтобы проверены были все позы для поцелуев и сидя, и стоя, и лежа. И, надо признать, последний вариант был для Гермионы самым приятным, потому что когда они целовались стоя, у нее подгибались ноги, а когда целовались сидя, она боялась отсидеть другу ноги. Так что они лежали и отдыхали, пытаясь одновременно навести порядок в мыслях, которые были спутаны. «Так я и правда тебе нравлюсь?» – очередной раз спросила Гермиона, не веря в свое счастье. Одновременно с этим, она пыталась понять свои чувства к Гарри. Нет, он ей нравился, это не вызывало вопросов. И судя по всему, она нравилась ему тоже, чтобы там сомнения в ее душе не говорили по этому поводу. Но любила ли она его, это она пока понять не могла. Если да, то почему она не ведет себя как влюбленная девушка? А если нет, то почему она так счастлива? Неужели ты подвергаешь сомнению результаты тобой уже разработанного эксперимента? Улыбнулся Гарри, заработав за это легкий тычок в ребра. Разве тебе так сложно в это поверить? Сложно, знаешь ли, ты никогда раньше этого не показывал. Тут Гермиона вспомнила его изменившееся поведение этим летом, которое ее так удивило. Стой, так ты поэтому так изменился? Ну, Гарри покраснел. Я пытался ухаживать за тобой. Я не знал, как это делать правильно, а подсказать было некому. Прости, это, наверное, было глупо. Нет, смутилась Гермиона, быстро спрятав лицо в грудь парня, это было очень мило. Даже не вздумай прекращать. Но почему ты раньше не сказал? Боялся, вздохнул Гарри, я боялся, что я тебя не привлекаю как парень. К тому же ты говорила, что вся эта любовь и поцелуи вредны и только отвлекают от учебы, так что было страшно, что тебя и вовсе это не интересует. К тому же ты никак не реагировала на ухаживание. Я думала, что ты просто... Да нет, я вообще не думала о причинах, повинилась Гермиона. Мне просто было приятно, что ты проводишь со мной все время и заботишься обо мне. Хорошо, что мы разобрались. А да, хотя ты и здорово меня напугала своей истерикой. Эй, мне было можно. Я была уверена, что мой первый поцелуй станет еще и последним. Да, заулыбался Гарри, хорошо, что мы оба ошибались насчет первого поцелуя. А чем это ты? Приподнялась Гермиона, ты от меня что-то скрываешь? Ну, парень смутился, я думал, мой первый поцелуй будет с дементором. Девушка ахнула, хорошо, что я ошибся, а я думала о Роне, но быстро отбросила эту идею, призналась Гермиона и хихикнула, и нечего так смотреть на меня, еще неизвестно, с кем хуже, с Роном или с дементором. Ты жестоко, рассмеялся Гарри, впрочем, понимая причину такой позиции девушки, особенно после сегодняшнего обеда. Я рад, что Рон не любит эксперименты, и ты вовремя это поняла и не стала ему предлагать. Мне стыдно, что я вообще об этом думала, созналась Гермиона. Ты не сердишься? Думаю, мы можем перейти ко второй фазе нашего эксперимента, подумав, сказал Гарри. Это какой же? Поцелуй как способ забыть мелкие обиды, значимо продекламировал парень, вызывая очередной смешок девушки. К сожалению обоих, провести эксперименты им не дали спавшие с двери чары, а потом в дверь постучали. Подростки отпрянули друг от друга и слегка привели в порядок свои прически, потом, переглянувшись, они коротко поцеловались. «Да-да, войдите», — пригласил Гарри. «Ага, попались», — оповестил взлохмаченную парочку Сириус. «Простите, что помешал. Надеюсь, у вас на сегодняшний вечер не запланировано ничего важного?» «Запланировано», — ответил Гарри, обнимая Гермиону и показывая крестному на нее глазами. «Прости, детеныш», — вздохнул Сириус. «Это и правда важно, и я за вас очень рад, но нас ждут Амелия с министром, и я боюсь, не смогу им объяснить, что ты предпочел провести это время с Гермионой, так что собирайтесь». «Хорошо», — вздохнул Гарри, неохотно отпуская девушку. Стоит признать, что и та не проявляла энтузиазма по поводу встречи с министром. А когда за Сириусом закрылась дверь, Поттер вдруг понял, что забыл кое-что важное, и окликнул подругу, которая уже почти вышла. «Гермиона, ты будешь моей девушкой». «Разумеется», — радостно улыбнулась Грейнджер. «Или ты думаешь, я со всеми друзьями целуюсь?» Когда Гермиона вышла, Гарри исполнил дикий победный танец. Он поцеловал Гермиону, и даже не один раз, и ей даже понравилось. Более того, она согласилась с ним встречаться, а жизнь-то налаживается. Примечание к части. Хотел немного драмы добавить, чтобы Герми еще пару глав ходила с твердой убежденностью, что это эксперименты не больше, а потом подумал, эй, какого черта им не быть счастливыми? И вышло так, как есть, что скажете. Как всегда, добро пожаловать в ПБ. Намеки и откровения. Амелия Боунс в сопровождении министра подошла к красивому двухэтажному домику в Хаксмиде. Вообще за организацию встречи стоило поставить большой плюс Блэку. Пока Амелия и Корнелиус думали, как им скрыть свой визит от местных жителей, от которых о появлении министра узнал бы Дамблдор, Блэк просто прислал им домовиком одноразовые порталы на территорию домика, где стояли разнообразные защитные чары. Впрочем, в преддверии встречи Фадший себе мог записать плюсик. Он уже выполнил программу минимум, найдя пророчество и решив вопрос с прессой. Тем более, что второе было не так легко. Корнелиус Фадж, ретроспектива, за 3 дня до встречи. «Добрый день, Люциус, входи», — приветливо пригласил министр, указывая на кресло и одновременно активируя артефакты конфиденциальности. Подумав, он также перевел артефакты защиты в режим повышенной готовности. Разговор мог сложиться по-разному. «Добрый день», — присев осторожно ответил Малфой. Вызов застал его врасплох, и он пока не знал, куда дует ветер. «Ты хотел меня видеть, как жена, Драка?» — поинтересовался Фадж, оставляя вопрос без ответа. «Спасибо, у них все хорошо, отдыхают в нашем поместье во Франции. Что-то случилось, обычно к этому времени они уже возвращаются, а тут ты даже прием свой ежегодный отменил. Уверен, нарцисса огорчена, что не смогла явить свету свой новый наряд. Увы, иногда приходится идти на жертвы, но обстоятельства таковы, что у меня нет времени на приемы. Вот как, уже принимаешь кого-то у себя в доме, а, Люциус?» Внимательно посмотрел на собеседника министр. «К чему этот вопрос, Корнелиус?» — прошипел Малфой, нарушая правила игры в светскую беседу. «Прости, просто поинтересовался», — не стал настаивать Фадж. «Я что тебя позвал, то, ко мне тут Боунс заходила и принесла интересные новости. Опять будете искать темные артефакты в моем доме?» — поднял бровь Люциус. «Я думал, мы уже это проходили». «А нет», — покачал головой министр, — «все серьезней. Понимаешь, она нашла Сириуса. Вроде ты интересовался его судьбой или его состоянием. Нашла? Где? Не знаю, прячется под Фиделиусом. Но вот какая проблема. У нее достоверные сведения, что он не убивал мистера Дидгари. Понимаешь, что это означает?» «Пока не совсем», — напрягся Люциус, не вполне понимая смену темы. «А ты подумай, что будет, если я Визингамоту заявлю, что смерть Дидгари не раскрыта, а мы закрываем расследование?» «Они не позволят», — сразу ответил Малфой. «Он все-таки чистокровный. Каждый подумает, что его наследник может также быть убит, и дело закроют. Да я первый буду против». «Верно», — кивнул министр, — «но и на Сириуса спихнуть не сможем, потому что результат выйдет тот же». Министр замолчал, изучая собеседника. «К чему ты ведешь?» — не выдержал Люциус. «Поттер его допросит, он единственный свидетель. Не подскажешь мне, что именно сможет рассказать Поттер?» «Много чего», — хмыкнул Малфой, — «но мы же знаем, что верить ему нельзя. Сколько он шуму поднимает из-за жажды внимания». «Это верно, но допросит-то его сывороткой правды, не назовет ли он при этом каких-нибудь интересных фамилий, а то и слухи какие ненужные подтвердит? Ну, ляпнет он что-то под сывороткой наедине со следователем, никто не услышит». Внешне небрежно махнул рукой Люциус, напряженно размышляя. То, что Поттер увидел его на кладбище, он знал точно. И если он под сывороткой расскажет о возвращении лорда, то спокойная жизнь в стране закончится. Он несовершеннолетний, допрос будет либо при Визингамоте, либо при опекуне. А это Дамблдор. Дамблдор просто старик. Ну, подтвердит он что-то, что Поттеру привиделось, никто не узнает, а если и узнают, не поверит. Это верно, в газетах так и напишут, что Дамблдор пошел на крайние меры, чтобы сместить министра. Или что Поттер выдумал допрос, чтобы доказать свою правоту и напомнить о себе. А когда окажется, что он был все-таки прав, сначала за дверью идет нынешнее министерство, а потом вся Британия. Верно, ты тоже повелся на его ложь, — удивился Люциус. Вполне допускаю, что он может быть прав, уж слишком внезапно про него газеты вспомнили. В прежние годы такого не было. Вот я и спросил себя, а почему, если я скажу, что сын попросил? Я скажу, что ты слишком его разбаловал, если хочешь настроить против себя Поттера, который вырастет и будет членом Визингамота, убийцей темного лорда и просто богатым бизнесменом, ради минутной прихоти сынули, — посмеялся Фадж. — Дать адрес психолога по семейным отношениям. Еще пара месяцев его лжи, и не будет он ни убийцей, ни членом Визингамота, — хмыкнул Люциус. — Сириус пока на свободе, помнишь, и что он крестный Гарри? Не боишься, что опасный массовый убийца может подорвать издательство? Это лишь покажет Поттера с худшей стороны. Раз он в родстве с такими личностями, которые способны на такое злодеяние, надо будет еще доказать, что это Сириус, — покачал головой министр. А пока пророк встанет, министерству придется обратиться к иным средствам массовой информации, например, к Придире. Ты считаешь, Сириус и правда способен на такое? — По свидетельствам людей, знавших его, он импульсивен, любит крестника и быстро теряет терпение. А вы испытываете его уже месяц, думаю, еще пара дней и реакция неизбежна. Тогда я не могу рисковать жизнями журналистов и редакторов, потер переносицу Люциус. Но Пророк — серьезное издательство и не может безосновательно сменить вектор разговоров о Поттере и принести извинения. Он зато может просто найти более актуальные темы и оставить Поттера в покое, пока не появится новый инфоповод. Например, его появление на суде над Долорес. До суда еще неделя, инфоповода ждать долго, поморщился Люциус. Я не смогу объяснить, скажем, да, акционерам. Не смогу объяснить акционерам, почему мы прекращаем разработку перспективной темы, которая приносит большую выгоду. Скажите, что хотите потом ударить с двух стволов и по Поттеру, и по некомпетентному министру, но люди о втором стали забывать, и необходимо им об этом напомнить. Смерть Дитгари не раскрыта, Блэк на свободе, МКМ в ярости, и так далее. Это не заменит тему Поттера, покачал головой Малфой. Зачем такая спешка? Затем, что Поттеру еще нужно подготовить список вопросов, на которые он будет отвечать на заседании Визингомата. И от его морального состояния зависит, насколько он будет подробный и проработанный. Хорошо, сдался Малфой, я поговорю с редактором и изложу ему риски. Будем надеяться, что акционер меня за это не проклянет. Но я могу быть тогда уверен, что мне не придется опасаться мести бывшего Аврора Блэка и прятаться в поместье безвылазно. Гарантирую. Конец ретроспективы. Добрый вечер, господин министр, мадам Боунс, легким поклоном приветствовал их открывший дверь Сириус. Добро пожаловать в логово заговора против министерства. Добрый, процедил министр, еле сдержав смешок от вида закатившей глаза Амелии. Покончим для начала с официальной частью, пожалуй, кивнул Сириус, провожая гостей в гостиную, где их уже ждали. Позвольте представить свидетелей допроса с моей стороны. Ремус Люпин и Андромеда Тонкс. Надеюсь, вас устраивает мой выбор. Безусловно, ответил министр, кивая Амелии. Приступай. Амелия вынула из кармана мантии пузырек с сывороткой, зачарованное перо и пергамент и подошла к усевшемуся в кресло Сириусу. Проводится допрос Сириуса Ориона Блэка, подозреваемого в пособничестве террористической организации «Пожиратели смерти», соучастие в убийстве Джеймса и Лили Поттеров, соучастие в покушении на убийство Гарри Поттера, убийстве Питера Петтигрю, множественном убийстве Макглов. Свидетель от Министерства магии Британии, министр магии Корнелиус Фадж. Свидетели со стороны подозреваемого, Ремус Люпин и Андромеда Тонкс. Следователь, глава ДМП Амелия Боунс. По решению министра допрос проводится с применением сыворотки правды. Подозреваемый, вы согласны на добровольной основе пройти допрос с применением сыворотки правды? Согласен. Амелия капнула стандартную дозу на язык Сириуса и продолжила. Сыворотка введена. Подозреваемый, ваше имя? Сириус Орион Блэк. Спустя полчаса допрос был закончен. Сириус принял противоядие к сыворотке, кивнул Андромеде и Ремусу и повернулся к министру. По результатам допроса, я как министр магии, откашлялся Фадж, снимаю с вас статус подозреваемого, но прошу некоторое время не выходить в свет, потому что необходимо донести изменение вашего статуса до служащих. Хорошо, кивнул Сириус, на этом с официальной частью покончено. Да, кивнула Амелия. Тогда скажи, Мел, почему ты так интересовалась моими заклинаниями? Потому что по свидетельствам Авроров двое Макглов были убиты Авадой, а остальные бомбардой. Ты не применял ни то, ни другое заклинание, а значит, не ты их убил. Я же знаю, что тебя это волновало. Спасибо, и повернулся к Ремусу. Луни, будь другом. Ремус молча протянул ему стакан с водой. Я думал, что покрепче. Пробормотал Сириус. Гарри сказал, что ты слишком много пьешь, и что это расстраивает Гермиону, отметил Люпин, вызывая смешок Амелии и Сириуса. Умная девочка, похвалила Андромеда. «Господа, если мои услуги больше не требуются, то я, пожалуй, вас оставлю. Доброй ночи. От себя добавлю», — сказал министр, когда женщина вышла, «что мне очень жаль, что вы пострадали от ошибки судебной системы. В свое оправдание могу только сказать, что на тот момент не я был министр. Я в вашу защиту могу добавить, что сам был идиотом. И если бы не пара деятельных подростков, так бы и прятался по углам всю жизнь». Кстати, насчет подростков, зацепился министр, я надеялся встретиться с Гарри сегодня, Анди позовет их, они наверху, мы не хотели, чтобы они присутствовали при допросе, ни к чему им это. Словно подтверждая его слова, в гостиную зашли Гарри и Гермиона, вежливо всем кивнув, они уселись рядом с Сириусом. «Ну как?» – настороженно спросил Поттер. «Полностью невиновен», – отозвалась Амелия, копаясь в карманах. «Обвинения сняты. И, кстати, возвращаю вам вашу палочку, мистер Блэк». Сириус благодарно кивнул. Он по ней соскучился. «Если вы не против», – напомнил о себе министр, – «то хотелось бы обсудить пару вопросов». Все кивнули. «На повестке дня, темный лорд, я готов предоставить вас по...» Начал Гарри. «Нет смысла», — покачал головой министр. «Из достоверных источников мне известно, что он вернулся, я даже знаю, где он скрывается. Но что нам это дает?» «Ничего, скажу откровенно, открытого противостояния наша страна не переживет. Поэтому наша первоочередная задача – осложнить для лорда и пожирателей возможность спокойно действовать в Британии. Можно арестовать пожирателей», – предложила Гермиона. «Можно», – кивнул Фадж. «Уверен, что мистер Поттер предоставит воспоминания, которые позволят нам даже открыть дело и вывести их на суд. Но тут два момента. Первое, а дадут ли они себя арестовать? Мы можем легко схватить нескольких, но остальные находятся в защищенных поместьях, и их штурм – это жертвы среди авроров. Они начнут наносить ответные удары, а это та самая война, которую мы хотим избежать. Кроме того, мы не имеем информации о том, кто кроме известных Поттеру людей замешан. Те, кто не были вызваны лордом, то есть не ближний круг. Те, кто разделяет идеологию лорда, но не имеет метки. Кто они и сколько их? Второе. Даже если допустить, что к боевым действиям пожиратели еще не готовы и нам удалось их всех захватить, мы должны дать им предстать перед Визингамотом, но треть Визингамота не сможет быть на заседании, потому как они будут на скамье подсудимых, а значит не наберется нужного числа для проведения суда. Значит, я должен буду своим министерским решением вынести приговор. Единственный вариант – всем поцелуй, потому что иначе следующий министр может отменить мое решение. Скажу честно, я не готов одним махом лишить Британии такого количества древних родов. Вы тоже верите в то, что древние роды важнее? Огорченно спросила Гермиона. Важнее? Нет, и не верю, а знаю. Поймите, дело не в чистоте крови, а в том, что в любом древнем магическом роде из поколения в поколение передаются знания, неписанные, эксклюзивные библиотеки, методики обучения и работы. Поттеры всегда были выдающиеся артефакторы, а Блэки выдающиеся ритуалисты не потому, что у них такая кровь, а потому, что их с детства этому учили. Потому что за сотни лет процесс обучения был отшлифован, и знания этих семей в этих областях стали невероятными. И вот эти самые знания я хочу сохранить для Британии, но тогда в ней не будет места полукровкам и маглорожденным, заметил Гарри, и древние роды просто выродятся. Сейчас ситуация к этому и идет. Чистокровные волшебники, большей частью выродятся в сквибов, знания будут утеряны, а к власти придут маглорожденные, без древних традиций, и начнут накопление знаний заново. Я же хочу, чтобы чистокровные вылезли из своей скорлупы, а маглорожденные получили доступ, пусть на правах ученичества, или ограниченный, но получали знания и развивали нашу страну. Утопия, хмыкнула Гермиона, чистокровные на это не пойдут. Нынешние нет, но следующее поколение, допустим, следующее поколение маглорожденных придет в Хогвартс более подготовленными, и тогда лишь самые упертые фанатики будут заявлять о чистоте крови. Допустим, Хогвартс будет давать лучшее образование, и даже самые большие фанатики поймут, что вырождение волшебников при близкородственных браках неминуемо. Для этого нам нужно две вещи: изменение законодательства и смена директора Хогвартса. План реформ у меня есть, но, на данный момент, он развивается слишком медленно. Но я надеюсь, что, с вашей поддержкой, мы сможем повлиять на большее число волшебников. Поддержкой, хмыкнул Сириус. Да, кивнул Фадж, для этого мы здесь. Хорошо, кивнула Гермиона. Что конкретно вы предлагаете? На данный момент первоочередная проблема темный лорд. Борьбой с ним займется Амелия. Но нам необходимо обеспечить ей необходимый фон. Во-первых, мистер Поттер, я надеюсь, что вы будете присутствовать в министерстве во время суда над Амбридж. Вероятно, вам придется выступить в роли свидетеля. И поскольку вы несовершеннолетний, вы должны будете быть с опекуном. В роли опекуна я вижу Сириуса. Гарри кивнул. Во время суда вопросы будет задавать Амелия, так что без сюрпризов. Но потом будет пресс-конференция. Здесь мне понадобится ваша помощь. Без вопроса, не я ли стоял за действиями Амбридж, не обойдется. Мы должны убедительно доказать, что я ни при чем. Легко, хмыкнул Римус. Гарри же был в гостях, а так как вы с министром находитесь в тесном контакте, то я знал, что мистера Поттера нет дома, и значит не промахнулся бы так, для прессы сойдет. Второе, я сделаю заявление, что министерство обеспокоено слухами о возрождении темного лорда, слухам мы конечно не верим, но бдительность усилим. Вас могут расспросить о событии на кладбище, я рассчитываю, что вы не будете уверять прессу в том, что он вернулся. Это вернет нас к травле в прессе, а я хотел бы, чтобы у вас была чистая репутация. Кстати, насчет травли, ее больше не будет, можете спать спокойно. Но, прошу вас, не давайте больше поводов. Как вы ее остановили? Удивился Сириус. Обещал Малфою, что если он прекратит, то его имя не всплывет при допросе мистера Поттера. Это, кстати, третий момент. Мистер Поттер должен быть допрошен по вопросу смерти мистера Дидгари. Давно пора, хмыкнул Сириус, допросили бы давно и знали бы, что Питер жив. Питер Петтигрю официально мертв и таким и останется, отрезал министр. Почему? Поразился Сириус, ведь мой допрос. Протокол допроса будет засекречен, перебила Амелия, его видел министр и этого достаточно, тебя ж не судит. Слишком много оживших, догадалась Гермиона, в министерство перестанут верить. Или бежавших, вспомнив Крауча, добавил Гарри, сложится впечатление, что из Азкабана каждый год кто-то бежит, каждый год кто-то воскресает, а сидят ли в Азкабане пожиратели вообще неизвестно, может и они где-то рядом гуляют. Пусть лучше Сириус будет единственным случаем. Ага, мечтательно кивнул Блэк, и войду в историю. Верно, кивнул Фадж. Рад, что вы это понимаете. В общем, это все эти моменты укладываются в один вывод. Должно быть заявление для прессы, где мистер Блэк заявит, что поддерживает министерство, и рад, что оно исправило ошибку. Мистер Поттер поблагодарит за крестного и скажет, что идем к процветанию. Амелия пообещает усилить бдительность, а я заявлю, что бояться нечего, а выдавать себя за темного лорда не надо. В общих чертах, ни один план, хмыкнула Гермиона. Верно, кивнул министр, но мне важно сейчас принципиальное согласие играть в одной команде. Мы согласны, Блэк кивнул, но остается вопрос, что делать с темным лордом. На данный момент мы ищем информацию, которая может помочь понять, как он достиг видимого бессмертия. С учетом вашей библиотеки, мистер Блэк, уверен, это самое полезное, кивнул министр. Министерство приняло ряд мер, чтобы усложнить темному лорду сбор союзников. Пока лорд активных действий не предпринимает, так что у нас есть время. Еще мы обнаружили пророчество про темного лорда и Гарри Поттера, после суда предлагаю с ним ознакомиться, может там будут какие-то подсказки. Сириус и Ремус нахмурились и кивнули, Гермиона побледнела и сжала руку Гарри, а Гарри только хмыкнул, шепнув одними губами. Потом, если на этом все, то жду вас в субботу в министерстве. Будем думать. Доброй ночи. Примечание к части. Борьбе с прессой посвящено больше времени, чем борьбе с Волди. Ну простите, так я вижу политику. Как вам Люциус, никого не разочаровал он или его автор? Как всегда, добро пожаловать в ПБ. Вакансия. Примечание к части. Здесь должна была быть глава про суд на Дамбридж, но потом я решил, что не хочу этому посвящать целую главу. Скучно и не настолько важно. Поэтому важные моменты суда в главу войдут, но основное действие будет о другом. В Хогвартсе, в кабинете директора, нервно прохаживался по помещению Альбус Дамблдор. Минут пять назад он встал от омута памяти и сейчас пытался понять, сошел ли с ума мир или только он. Утром он, как глава Визингомата, присутствовал на суде над экс-первым помощником министра Долорисом Бридж, по совместительству его преподавателем Зетти на будущий год. Многочисленные обвинения в превышении полномочий, растрате, нарушении статута, вишенкой на торте, венчало обвинение в покушении на убийство Гарри Поттера. К его недоумению все обвинения были доказаны при допросе Долорис. В другой день он бы радовался, но сегодня недоумевал. Когда он только смог связать, благодаря инсайдерской информации от Кингсли, нападение на Дурсли и Долорис, он был уверен, что это будет его козырь против Фаджа. Еще чуть-чуть и давно мешающий его планам министр, не желающий признавать ни общее благо, ни величие Дамблдора, будет смещен с поста или арестован. За 10 дней Альбус успел передать капли информации нужным людям из Визингомата, и вот настал час триумфа. Сразу после того, как Долорис призналась, что пыталась убить Гарри Поттера, потому что тот, по ее мнению, дискредитировал министерство, Амос Дидгари выдвинул вотум недоверия министру. А да, Альбус считал это удачным ходом. Недавно потерявший единственного сына, министерский служащий высокого ранга, член Визингомата так и не добился справедливости при нынешнем министре, и потому призывает сменить его, чтобы никто не оказался в подобной ситуации. Более того, покушение на убийство человека за то, что он не разделяет позицию министерства, и не просто рядового волшебника, а самого Гарри Поттера, который для многих еще остается знаменем надежды и света. Альбус был уверен, что Фадж перестанет быть помехой. Даже просчитывал варианты, стоит ли его поддержать, чтобы иметь в министрах должника или позволить избрать нового министра. А закончилось все таким пшиком. Корнелиус мгновенно заявил, что не имеет отношения к покушению на Поттера и не имел никакой информации о действиях Долорес. И вообще числит мистера Поттера в своих друзьях. Ну заявил и заявил, кто б ему поверил. Только откуда-то вызванный Поттер тут же подтвердил под сывороткой, что действительно много времени общался с Корнелиусом этим летом, тот помог ему с решением некоторых юридических вопросов, а также что Фадж знал, что Поттер был в отъезде и если бы Фадж имел отношение к покушению на него, то прислал бы убийц в другое место. Визингомат аплодировал, Фадж сиял, и когда только успели спеться, еще ж неделю назад такие разгромные статьи выходили в «Пророке». Поттер даже отметил, что горд тем, что такой великий политик как Фадж общается с ним, будто отметил его как равного себе. Альбус тогда еле удержал лицо, похолодев при мысли, что Поттеру известно о пророчестве, или даже министру. Дальше стало хуже, когда выступила Амелия Боунс и выдала результаты расследования смерти Седрика. Она заявила, по нашим данным смерть Седрика была случайной, он оказался жертвой покушения на мистера Поттера. Повторное покушение на жизнь мистера Поттера спустя месяц позволило нам установить одного из участников заговора. Это Долорес Амбридж. По словам Поттера, который был, разумеется, допрошен как единственный свидетель, но так как мистер Поттер несовершеннолетний, его показания не приводятся в полном виде. Из его показаний, проверенных с помощью сыворотки правды и после проверки памяти мистера Поттера, нам стало известно, что убийство совершил некто по кличке Хвост, который был замаскирован под пожирателя смерти. К сожалению, точную личность мы не смогли установить на данный момент, так как Поттер не владеет заклинаниями разоблачения иллюзии и проверки на оборотное зелье. Таким образом, мы не можем установить, была личность преступника истинной или маскировкой. Известно также, из допроса Долорес Амбридж, что она, по ее признанию, неоднократно контактировала с отмеченными пожирателями смерти, которые не понесли заслуженного наказания, а также совершала с ними финансовые операции. Также, Долорес Амбридж подтвердила, что имела в планах убийство нескольких других студентов Хогвартса, помимо мистера Поттера, по личным причинам. Таким образом, по версии следствия, основным виновным в гибели Седрика является Долорес Амбридж, которая заплатила неустановленным сообщникам за похищение и убийство мистера Поттера, чему стал свидетелем мистер Дигори, за что и был убит. Сейчас мы проверяем список имен, который был предоставлен Долорес Амбридж, и проверяем алиби этих людей. Уверена, в скором времени мы сможем найти таинственного Хвоста и судить его, а также добавить обвинения к уже имеющимся для Долорес. И что тут добавить? Альбуса разбили по всем позициям. А потом министр сделал заявление для прессы, в которой снова выразил свое уважение к Поттеру, который смог не только самостоятельно противостоять взрослому похитителю, но и вернуть домой тело Седрика Дигори, которое иначе могло быть использовано в самых жутких ритуалах, за что министр представляет Поттера к ордену Мерлина третьей степени. Также Корнелиус заявил, министерство обеспокоено слухами, которые дестабилизируют обстановку в стране. Разумеется, тот, кого нельзя называть мертв, но то, что нашлись подражатели этого чудовища, чуть не уничтожившего нашу страну, не останется без внимания. Для обеспечения спокойствия граждан министерство мобилизует Аврорский корпус, а также привлечет дополнительные силы. Закончить хотелось бы на хорошей новости. В результате выдающейся работы ДМП был найден Сириус Блэк. Однако проведенное расследование показало, что в отношении мистера Блэка была допущена судебная ошибка, и он оказался невиновен. Сегодня я хотел бы принести извинения от имени всего министерства за подобную ситуацию и надеюсь, что мистер Блэк сможет принять их. Со своей стороны могу пообещать, что приложу все усилия, чтобы мистер Блэк смог интегрироваться в общество и оставить прошлое позади. Спасибо. Разумеется, нашелся тут же и Сириус Блэк, который дал интервью, в котором без устали благодарил министра за то, что тот выполнил свой долг и навел порядок в его запутанном деле. Рассказывал, что планирует в ближайшее время только отдыхать и наслаждаться обществом и воспитанием своего крестника Гарри Поттера. Тот тоже превозносил министра до небес, даже слушать было противно. Сейчас, когда эмоции от неожиданности улеглись и Дамблдор пересмотрел свои воспоминания несколько раз, он с уверенностью мог сказать, что и Поттер, и Блэк, и Фадж речи отрепетировали заранее, и, что еще хуже, явно репетировали вместе. Союза Поттера и Корнелиуса Альбус ожидал менее всего. Куда, простите, делся послушный и тихий мальчик? Неужели его побег в начале месяца был не бунтом, а спланированной акцией? Значит, его кто-то предупредил о дементорах, но кто, на данный вопрос ответа не было. Зато по взгляду Гарри Альбус понял, что цитировал пророчество он не случайно, он явно успел его прослушать. Не оставалось даже вопроса как. Сириус, очевидно, знал о пророчестве от Джеймса, а при поддержке министра и ДМП найти его в отделе тайн незаметно даже для ордена не составило труда. Ну почему Сириус затеял какую-то самодеятельность, еще и Гарри в это втянул? Неужели они не понимают, что на кону общее благо, и не министр к нему может привести, а только Альбус? А все эти выходки только на руку Волдеморту. Придется пересматривать все планы, срочно менять. А ведь все строилось на медленном и постепенном развитии героя, что спасет мир от тьмы. И на Невилла уже не переключишь внимание, слишком поздно. Как в таких обстоятельствах он должен еще и искать профессора Зати? Может, стоит еще раз поговорить со Слизнартом, сказать, что не будет больше утомлять его расспросами о том самом воспоминании? Ну а Зати отдать Северусу? В Малфой-Мэноре хозяин дома также размышлял о случившемся утром. Правда, немного в другом ключе. Фадж слово сдержал, на меня ничего нету ДМП, удобно все-таки с ним работать. Но что дальше? На днях возвращается Драко. Жаль, не успел перевести его в Дурмстранг, а теперь поздно уже. Хорошо, хоть Нарцисса останется во Франции, якобы налаживать отношения с материковыми чистокровными. Драко примет метку, это очевидно, этим летом либо следующим. Сам попросит, и где я так ошибся с его воспитанием? Хотя, я сам был таким же, радовался, гордился, а к чему меня это привело? Круциат лорда в собственном доме. Просто за то, что газета перестала писать про Поттера. Хоть бы спросил, почему сначала. А Поттер-то силен, я после одного круция еле встал, а тот после трех палочкой махал, не сдавался. Надо было меньше слушать Драко. Фадж, видимо, прав, что на Поттера ставку сделал, что-то в нем есть. Ладно, Драко, Северус-то куда смотрит? Давно бы сказал, что Драко дезинформировал. Или нюх потерял. Ладно, это все лирика. Чем я могу быть полезен Поттеру? Ничем, я не могу пойти против метки. Да и не поверит он мне. Спасибо, Драко. Значит, действовать надо через министра. Действовать быстро, если лорд, как и планирует, захватит Азкабан, его уже не остановить. Может, просто сбежать? Нет, лорд найдет, да и не примут меня в Европе с меткой на руке, там не Англия. Метку на своей руке Люциус давно считал ошибкой. Это в молодости весело было рассуждать о превосходстве крови, о том, как они истребят недостойных. А потом темный лорд пал. Сначала ударом было то, сколько денег пришлось отдать, чтобы не оказаться в Азкабане. Хорошо еще он всегда был финансистом и не участвовал в боевых рейдах. Это позволило даже заплатить за пару знакомых, кто не обладал состояниями, но был полезен. А потом пришла взрослая жизнь. Всего один ребенок. Люциус не был дураком и огляделся вокруг. У большинства чистокровных было по одному ребенку. А значит, в следующем поколении чистокровных будет вдвое меньше. В лучшем случае. Всего два исключения. Два. И одно из них Уизли. Малфой предпочел бы, чтобы их род прервался, чем чтобы превратился в такой ужас. Он применил навыки столь любимой нумерологии и проанализировал ситуацию. Результаты привели к недельному запою. Максимум два поколения после Драко и чистокровные рода Британии уйдут в прошлое, будущее за полукровками и маглорожденными. Это будущее стучалось во все двери уже сейчас. В Хогвартсе нечистокровных студентов было больше, примерно в соотношении 4:3. При сокращении вдвое чистокровных каждое новое поколение. Дальше думать не хотелось. Тогда-то Люциус и подумал, что лорд прав. Надо истребить маглов, и маглорожденные перестанут быть угрозой. К счастью, необходимость восстанавливать доброе имя и состояние отнимала все свободное время. Иначе бы он нашел парочку единомышленников и хоть немного сократил число маглов на планете. Почти 10 лет ему потребовалось, чтобы подмять под себя теневой рынок Британии. Золота стало достаточно, его принадлежность к пожирателям больше не мешала жить. А тут еще и пост министра занял простоватый Корнелиус Фадж. Люциус решил, что пора действовать и первым делом хотел расположить к себе министра, чтобы незаметно тем управлять. Министр его раскусил на первой же встрече. Оказалось, недалекий чиновник-бюрократ просто маска для очень умного политика, нигде не упускающего своей выгоды. Он с легкостью нашел уязвимости всего выстроенного Люциусом бизнеса. Правда, рушить не стал, только внес ряд корректировок в работу лютного переулка. Тот и правда стал безопасней, пусть и стал чуть меньше прибыльным. Взамен Корнелиус покрывал Люциуса, когда тот ошибался. Например, как в той истории с темными артефактами, которые нашлись в его доме в 1993 г. Пока Люциус продумывал, как отмываться, Фадж уже заявил прессе, что это просто ошибка. Часть артефактов – семейные реликвии рода Блэк и Малфой, которые допустимы к хранению, но не применению. А оставшиеся не принадлежат Люциусу, а были переданы на оценку Нарциссе Малфой в девичестве Блэк, так как всем известно, что Блэки – эксперты в темной магии. И ведь поверили. Правда, артефактов Люциус уже больше не увидел, Фадж своего никогда не упускал. Иногда приходилось помочь с общественным мнением, благо пророку общество верило. Прибыли это не приносило, но как не помощь? В конце концов, через контакты Фаджа шла половина его бизнеса в мире маглов. А в мире маглов, как выяснилось, денег гораздо больше, да и удобств тоже. К сожалению, из-за окружения и сына, Малфой не мог позволить себе обустроить себе дом по последнему слову магловских технологий, а желание было, может быть, со временем, утешал он себя и супругу. Именно новый министр изменил взгляды на мир Люциуса. Да, Люциус давно уже не мечтал о войне и понимал, что деньги решают больше проблем, чем сила. Понимали, что время чистокровных подходит к концу, но он все еще верил, что у лорда был план, и тот знал, что делал. Когда об этом услышал министр, то пригласил Люциуса к себе на ужин, а после ужина показал ему телевизор. Магловское устройство, которое передавало картинки почище волшебных портретов и колдографий. И пока Люциус еще только отходил от шока, вызванного изобретательностью Магглов, поставил ему военную хронику. Демонстрация оружия Магглов разрушила всю веру Люциуса в лорда. Воевать с таким, нет уж увольте. Особенно когда Фадж обмолвился, что лорд, судя по его возрасту, обязан был знать о разрушительности оружия Магглов, потому что учился в момент войны с Гриндевальдом, а тогда Магглы бомбили Британию. Значит, лорд понимал, что против Магглов волшебники не выстоят. Люциус был достаточно взрослым, чтобы понять, что лорд преследовал не интересы чистокровных, а хотел просто власти себе. Но какую цену пришлось заплатить тем, кто пошел за ним? А теперь он вернулся, а значит, время чистокровных сократилось еще сильнее. Его бизнес в мире Магглов пришлось переоформить на Нарциссу, та им управляет из Франции, но что будет, когда про это прознает лорд? Ладно, бизнес, переживем, если построим новый. Но будет ли кому его строить? Будет война, а значит, половина чистокровных будет уничтожена. Иронично, что именно лорд, который призывал избавиться от доставших уже маглорожденных, откроет им все дороги. Люциус грустно вздохнул и вышел из кабинета. Метка сигнализировала о том, что пора на собрание. В гостиной Малфой Минора, превращенной в тронный зал Волдеморта, уже собрались все члены внутреннего круга пожирателей. Начнем с событий в министерстве. Люциус, расскажи, как прошел суд над Долорес? Осудил на 20 лет Азкабана, милорд. Внутренне проклиная все на свете, Люциус опустился на колено, докладывая хозяину. Боунс собрала слишком много доказательств ее атаки на Поттера. Министр настаивал на поцелуе, видимо, все еще рассчитывает, что Поттер поможет ему удержаться в кресле и заигрывал с ним. Жаль, она могла бы быть нам полезна. Очень правильное отношение к грязнокровкам у нее было. Что еще нового удалось узнать? Министр по-прежнему не верит в ваше возвращение, милорд, но обещает защитить граждан. Наивный глупец. Дьявольски улыбнулся Волдеморт. Когда соберутся все наши старые союзники, меня ничто не остановит. Я превзошел даже смерть, что он-то возомнил о себе. Жаль, еще не время, иначе я бы с радостью дал ему шанс остановить меня. Да лишь, что скажешь, какова готовность Аврората? Очень слаба, милорд, склонился рядом с Люциусом Джон. Благодаря влиянию Люциуса, Аврорату сильно урезали финансирование, штат недоукомплектован, а основа его новобранцы. Отрадно слышать, что даже в мое отсутствие некоторые из вас выполняли свой долг, — кивнул Вальдемарт. «Нам не придется ждать великанов, чтобы захватить министерство. Люциус, достаточно ли у нас средств, чтобы начинать найм бойцов для штурма Аскабана?» «Да, милорд», — кивнул Люциус, скрипя зубами. «Траты опять траты. Мне приступать?» «Нет, пока рано. Меня настораживает бездействие старика Альбуса. Я его помню совсем иным. Может, он готовит ловушку. Я должен проверить еще несколько вещей, и лишь потом мы вновь выйдем из тени». Лорд помолчал, поглаживая свою змею. Красные глаза неспешно скользили по фигурам в балахонах. «И это цвет британских магов», — думал Вальдемарт. «Слабые, глупые, безвольные. Они безвреднее ничтожных маглов. Они не способны ни на что без моего вмешательства, а их отговорки глупы. Лишь Круция способна ненадолго подстегнуть их активность. С такими можно штурмовать министерство, где сидят такие же зажравшиеся гордецы, но и думать нечего о войне с маглами. Но ты, кажется, хотел что-то еще сказать, мой скользкий друг». Взгляд остановился на Малфое. «Министр оправдал Сириуса Блэка, милорд. Теперь его состояние недоступно для наших планов. Что ж, значит, нам придется забрать деньги не у преступника, а у мертвеца». Загорелись красным глаза лорда. «Не думаю, что он станет серьезным противником. Но однако ранее мы его не нашли. Призови Нарциссу, пусть она послужит нам и найдет своего кузена. Уверен, ей защитная магия Блэков не страшна. А потом она откроет дверь нам, и твой сын станет богачом». «Да, мой лорд», — покрылся холодным потом Люциус. «Все-таки Нарциссу не удалось сохранить в стороне от этого, а спорить с лордом нельзя, он стал совершенно безумен после возрождения. Есть что-то еще стоящее моего внимания?» Лорд оглядел пожирателей. Сегодня еще никто не был наказан, и его это нервировало. В этом клубке змей необходимо было постоянно показывать свою силу, чтобы искоренить даже мысль о неповиновении. «Скажи мне, Люциус, как министр смог отвертеться от обвинений в том, что сам поддерживал Амбридж? Или ты забыл о нашем плане?» «Обвинение выдвинул Амос Дидгари, милорд. Значит, и старый маглолюбец недоволен министром, как интересно. Продолжай, Люциус». «Поттер присутствовал на суде и подтвердил, что Корнелиус не мог в этом участвовать, потому что тот знал, что Гарри в отъезде». «В отъезде? Круция». Люциус упал, крича от боли. На его счастье наказание длилось всего несколько секунд. «Северус, зашипел лорд. Почему я узнаю, что Поттер покинул свое убежище только сейчас? Или ты хочешь сказать мне, что орден не знал об этом?» «Милорд», — рухнул на колени Снейп, — «я не донес эту новость до вас сразу, поскольку хотел узнать, где именно находится Поттер. Он сбежал втайне даже от Эльбуса, и его не могли найти». «Глупец, вся твоя жизнь, подаренная тебе мной, была ради этого момента. Ты должен был доложить мне сразу, Северус. Я бы сам решил, стоит его искать или нет, и сам бы нашел. Может быть, я зря поверил тебе, Северус. Может, ты верен Альбусу, а не мне, мой лорд», — вскрикнул Снейп. «Я всегда был верен только вам». «Пустое, Северус, ты подвел меня. Последний раз подвел. Авада Кедавра». В Хогвартсе Альбус слегка расслабился, решив хоть одну из многочисленных проблем. Внезапно приборы, следившие за состоянием Северуса Снейпа, погасли, сигнализируя о смерти Зельевара. «Примечание к части. Я бы сказал ой, но нет, так ему и надо. Как всегда, добро пожаловать в ПБ». Альбус наносит ответный удар. Утром Сириуса, который планировал все-таки подловить Гарри и Гермиону за поцелуями и дать им пару советов еще и в этом деле, неожиданно отвлекли близнецы Уизли. «Сириус, нам нужно поговорить. По очень важному делу. И желательно так, чтоб не узнала мама. Желательно прямо сейчас». Немного растерявшись от такого напора, к которому не успел еще привыкнуть, Сириус кивнул и прошел в комнату близнецов. Пока ребята запирали дверь, Блэк бегло осмотрел стоящие котлы, разбросанные бумажки с какими-то расчетами, несколько старых шляп и большое количество книг из собственной библиотеки. Хмыкнув, Сириус повернулся к близнецам. «Итак, какое у вас ко мне дело? Понимаешь, мы хотели провести эксперимент с нашей новой разработкой, но, когда мы попробовали сварить зелье, вмешался домовик и закрыл наши котлы своей магией, сказав, что запрещено». «Точно», — кивнул Сириус, — «запрещено. Но почему?» — начал один из близнецов. «Не так уж важно», — покачал головой Блэк. «Скажем, случилось так, что одному человеку в этом доме попало зелье, которого в доме быть не должно. Поэтому я велел Кричеру не давать варить зелье без моего разрешения. Как мы можем его получить?» — поинтересовались близнецы хором. «Достаточно просто», — пожал плечами Сириус, давно стоило это сделать. Расскажите мне о ваших разработках, и я скажу, можно ли варить эти зелья или нет. Обо всех, но у нас много всего в планах и не везде нужны зелья. Это займет много времени. Ничего, опустился в свободное кресло Сириус. Считайте это моей инспекцией инвестирования, Гарри. И потом, вы же не думаете, что бизнес можно устроить на 1000 галеонов. Судя по тому, как переглянулись близнецы, именно так они и думали. Вы можете арендовать дом и открыть магазин на эти деньги. Но материалы, услуги рабочих и продавцов, реклама, оплата аренды в следующие месяцы или выкуп дома. На все это нужны деньги. И пока вы не обеспечите себе большой оборот и прибыль, вам нужен спонсор. Поэтому рассказывайте, что вы придумали уже. Если мне понравится, то я с удовольствием помогу вам с магазином. Следующие 2 часа Сириус слушал про проекты близнецов, уже действующие или находящиеся на стадии разработки. Он даже взял бумагу и делал на ней пометки. Близнецы, по ходу демонстрации, воодушевлялись все больше, порой предлагая Блэку самому проверить на себе их изобретения, а когда тот отказывался, демонстрировали сами. Некоторые идеи удивили даже Сириуса, впрочем, он не был доволен окончательно. Итак, когда близнецы выдохлись и выжидательно уставились на него, прокашлялся потенциальный инвестор: прежде всего хочу отметить ваши несомненные успехи в зельях. Честно сказать, я поражен. Не думал, что Сириус хоть кого-то смог этим заинтересовать. Ну, он и не смог. Мы просто нашли способ лазить в запретную секцию, а там столько интересного. Понятно, ухмыльнулся Сириус. После вашего выпуска сравним наши способы, а то пока не хочу подавать дурные идеи. Итак, что касается изобретений, большая часть из них мне кажется коммерчески выгодной. Но первое, меня абсолютно не устроит наличие в ассортименте магазина любовных зелий. И Гарри тоже. Он недавно пострадал от подобного, и я боюсь даже представить его реакцию, если вы станете таким торговать. Гарри, ужаснулся один из близнецов, от любовного зелья, умоляю, скажи, что это не Джинни, воскликнул второй с паникой в голосе, или не мама, или что это было не здесь. Никаких комментариев, отрезал Сириус, подтверждая тем самым догадки близнецов, которые повесили головы. Ладно, с этим ясно, действительно не лучшая идея, тогда идем дальше, хмыкнул Сириус. Забастовочные завтраки. Во-первых, надо довести до ума, близнецы кивнули. Во-вторых, продавать строго ограничено. Судите сами, их же будут покупать только школьники. И сколько лишней работы вы добавите Поппи? И ее жалко, и есть риск, что она замотается с этими завтраками и проглядит реальную опасность для кого-то из студентов. Ну и к тому же студентам все же нужно учиться. Так что пару-тройку в месяц в одни руки. И обязательно уточните у Помфри насчет отложенных последствий и осложнений. Вероятно, кому-то их вообще нельзя принимать из-за каких-нибудь хронических болезней.